В Сочи столбик термометра замер, точно приклеенный. Возле отметки 28. Солнце палило, а море синело. Я вспомнила, что не была здесь уже 3 года и решила наслаждаться жизнью. Гостиница, где месяц назад проживал Козырев с супругой, производила впечатление, а особенно цена номера за сутки. Я мстительно взглянула на бравого майора, но он и бровью не повел. Забрал у меня паспорт и предложил немного прогуляться по фойе. Причина стала ясна через 10 минут. Номер он получил двухместный, а поднимаясь в лифте, таращил глаза и возмущенно доказывал, что просто экономит деньги. Двухместный стоит дешевле, чем 2 одноместных. «А большое ты получил наследство?» Подумав немного, спросила я. Но лифт остановился, и ответить Роман Андреевич не успел. «За такие деньги могли бы дать что-нибудь и получше», — проворчал мой спутник, оглядывая номер. Меня же в эту минуту занимало нечто совсем иное. Не цена и не предложенный комфорт, а кровать. Она была одна, хотя и выглядела довольно широкой. «Что это?» – нахмурилась я. А чтобы Роман Андреевич не вздумал юлить, ткнула в кровать пальцем. «Это?» – заволновался он, сел на нее, подпрыгнул и сообщил удовлетворенно. «А ничего?» «Ты решил экономить?» – усмехнулась я. «Следовательно, спать тебе придется на диване». «Мы могли бы...» – начал он, но я сурово пресекла. «Нет, и вообще, у нас есть дело. Идем на воздух, в конце концов мы на юге». «Я ничего не понял», — сделал он несчастное лицо. «Есть у нас дело или мы идем на воздух?» «Значит так», — посоветовав себе не нервничать, начала я. «У нас действительно здесь важное дело. Я распакую вещи, а ты пока можешь посидеть и подумать, как мы будем искать свидетелей гибели Стеллы, то есть чего начнем. А как только ты это придумаешь, мы отправимся их искать. Если тебе мой план не нравится, можешь ближайшим самолетом отправляться домой». «Мне нравится», — кивнул он торопливо. Устроился на кровати и принялся пялиться в потолок, зверски при этом хмурясь. Как видно, таким образом давая мне понять, что напряженно мыслит. С вещами я разобралась быстро, приняла душ, переоделась в шорты и попыталась привлечь к себе внимание Романа Андреевича. Совершенно напрасно, кстати сказать, потому что он к этому моменту уже сладко спал. А я надела свои любимые шорты и маечку, которая шла мне необыкновенно. Нет, это даже странно. Роман Андреевич открыл один глаз, потом другой. Заявил: «Классно выглядишь». Легко поднялся, но вместо того, чтобы идти в ванную переодеться, полез ко мне целоваться. А я запаниковала, припомнив, зачем он сюда по собственному утверждению прибыл. Я-то точно не за этим. «Немедленно отпусти меня», — решительно пресекла я все попытки сделать наши отношения более интимными. «Не знаю, что тебе в этом сне привиделось, но я не собираюсь его осуществлять. Должен заметить, что с твоей стороны это большое свинство», — заявил он, но меня отпустил. Надулся и до конца дня выглядел угрюмым, несмотря на мои старания его расшевелить. Роман Андреевич переоделся, предварительно заглянув в душ, чем меня порадовал, и мы покинули номер. «Куда мы идем?» Игнорируя его мрачную физиономию, задала я вопрос. «В ресторан, есть хочу, а выполнять ответственное задание на голодный желудок я не приучен», —